Рубенс. Рубенс Питер Пауэлл, 1577-1640, фламандский живописец. Первую жену Рубенса звали Изабеллой Брандт. Он прожил с ней 16 лет. И так как лучшими женщинами считаются те, о которых менее всего говорят, то жена эта, вероятно, была прекраснейшая из женщин. По крайней мере, биографы ничего не сообщают о ней достопримечательного. Через 4 года после ее смерти, в 1630 году, Рубенс женился на богатейшей и красивейшей девушке Фландрии, Елене Фоурман. Красоту ее он увековечил на многих портретах. От этой жены у него родились 5 детей. Когда Рубенс умер, она вышла замуж за испанского посла в Лондоне.